Глава первая. Годы учения эмпирика-скептика. Анатомия черного лебедя. Триада затмения. Как читать книги задом наперед. Зеркало заднего вида. Все объяснимо. Всегда говорите с водителем, только осторожно. История не ползет, а скачет. Это было так неожиданно. Спать 12 часов. Это не автобиография, поэтому я пропущу военные сцены. Вообще-то я пропустил бы военные сцены, даже если бы это была автобиография. Мне не переплюнуть ни боевики, ни мемуары знаменитых искателей приключений. Уж лучше я сосредоточусь на своей сфере, случае и неопределенности. Анатомия черного лебедя. На протяжении более тысячи лет на восточном Средиземноморском побережье, известном как Сирия Лебаненсис или Горы Ливанские, умудрялись уживаться не менее дюжины разных сект, народностей и вер. Чудо да и только. Это место имело больше общего с главными городами Восточного Средиземноморья, называемого также Левантом, нежели с континентальным Ближним Востоком. Плавать на корабле было легче, чем лазить по горам. Левантинские города были по природе своей торговыми. Между горожанами, в частности представителями различных общин, существовали строго упорядоченные деловые отношения, для поддержания которых требовался мир. Это спокойное тысячелетие омрачалось лишь небольшими случайными трениями внутри мусульманских и христианских общин и крайне редко между христианами и мусульманами. В противовес торговым и, по сути, эллинизированным городам, горы были заселены всевозможными религиозными меньшинствами, скрывавшимися, по их уверениям, от византийских и мусульманских ортодоксов. Гористая местность – идеальное убежище для тех, кто не приемлет общего устава. Разве что у тебя появляется новый недруг, другой беженец, претендующий на тот же клочок скалистой недвижимости. Здешняя мозаика культур и религий, в которой перемешались христиане всех мастей – марониты, армяне, приверженцы сирийского православия, даже греко-католики вдобавок к горстке римских католиков, оставшихся после крестовых походов, мусульмане, шииты и сунниты, друзы и немногочисленные иудеи, долго считалось примером того, как должны сосуществовать люди. То, что жители этого региона научились терпимости, уже воспринималось как аксиома. Я помню, в школе нам объясняли, насколько мы цивилизованнее и мудрее, чем обитатели Балкан, которые не только редко моются, но и беспрестанно грызутся между собой. Казалось, что мы находимся в состоянии стабильного равновесия, обусловленного историческим тяготением к прогрессу и терпимости. Слова «баланс» и «равновесие» звучали постоянно. Мои предки и по материнской, и по отцовской линии принадлежали к сирийской православной общине, последнему форпосту Византии в Северной Сирии, которая включала в себя то, что сейчас называется Ливаном. Заметьте, что византийцы называли себя римлянами, роуми, множественное число от «роум» в местной интерпретации. Мы происходим из района оливковых рощ у подножия Ливанских гор. Мы вытеснили в горы христиан-маронитов в знаменитой битве при Амиуне, откуда и вышел наш род. Со времен вторжения арабов в VII веке мы жили с мусульманами во взаимовыгодном мире, лишь изредка тревожимые ливанскими горными маронитами. В результате некоего хитроумного договора между арабскими правителями и византийскими императорами мы ухитрялись платить налоги обеим сторонам и пользоваться защитой тех и других. Так нам удалось прожить спокойно и без больших кровопролитий почти 1000 лет. Нашей последней серьезной проблемой были крестоносцы, а вовсе не арабы-мусульмане. Арабы, интересовавшиеся, похоже, только войной и поэзией, а позже атаманские турки, помышлявшие, похоже, лишь о войне и утехах, предоставляли нам заниматься скучной торговлей и совсем уж безобидной наукой, например, переводом арамейских и греческих текстов. Страна под названием Ливан, в которой мы внезапно очутились после падения Отаманской империи в начале XX века, со всех точек зрения представлялась стабильным раем. Кроме того, ее граница была проведена так, чтобы большинство населения составляли христиане. И тут люди вдруг загорелись идеей единого национального государства. Удивительно, как быстро и как эффективно можно соорудить национальность при помощи флага, нескольких речей и национального гимна. Я по сей день избегаю бирки «ливанец», предпочитая более обобщенное «левантинец». Христиане убедили себя, что они находятся у истоков и в центре так называемой западной культуры, но при этом с окном на восток. Оставаясь в шаблонных рамках статичного мышления, никто не принимал во внимание разницу в уровне рождаемости внутри общин. Считалось, что небольшое численное превосходство христиан сохранится навсегда. А ведь благодаря тому, что левантинцы в свое время получили римское гражданство, апостол Павел, сириец, получил возможность свободно путешествовать по всему миру. И теперь люди потянулись к вещам, которым их неудержимо влекло. Страна с изысканным стилем жизни, процветающей экономикой, умеренным климатом, как в Калифорнии, с вознесшимися над теплым морем снежными вершинами, гостеприимно распахнула свои двери для всех. Туда устремились шпионы и советские, и западные, проститутки, блондинки, писатели, поэты, наркодилеры, искатели приключений, игроки, теннисисты, горнолыжники, негацианты, словом, представители смежных профессий. Многие из них вели себя как герои первых фильмов про Джеймса Бонда или современные им плейбои, которые пили, курили и походом в тренажерный зал предпочитали встречи с хорошими портными. Главный атрибут рая – вежливые таксисты. Говорят, был налицо. Хотя я не припомню, чтобы они вежливо обходились со мной. Впрочем, кому-то все прошлое видится в розовых тонах. Я не вкусил радости местной жизни, так как с ранних лет заделался идеалистом-бунтарем и воспитал в себе аскета, которого буквально корежило от кичливого богатства, от откровенной левантинской тяги к роскоши и от одержимости деньгами. Когда я был подростком, мне не терпелось переехать в большой город, где Джеймс и Бонды не путаются под ногами. Но я помню. В интеллектуальной атмосфере было нечто особенное. Я посещал французский лицей, чей бакалавриат, аттестат зрелости, мог тягаться с лучшими из полученных во Франции даже в отношении французского языка. Там преподавали чистейший французский, как в дореволюционной России. Левантинские аристократы христианской иудейской веры от Стамбула до Александрии говорили и писали на классическом французском языке избранных. Особо привилегированных отправляли учиться во Францию, как, например, обоих моих дедушек. Папиного отца и моего тезку в 1912 году и отца моей матери в 1929. 2000 лет назад, повинуясь тому же инстинкту самовыделения, знатные левантинские снобы писали на греческом, а не на народном арамейском. Новый Завет был написан на скверном подобии греческого, изобретенном нашей столичной антиохийской знатью и заставившим Ницше воскликнуть «Бог очень дурно изъяснялся по-гречески». А после заката эллинизма они перешли на арабский, так что наш край называли не только раем, но и уникальным перекрестком того, что весьма приблизительно величают восточной и западной культурами. О пользе дела. Мой характер окончательно сформировался, когда меня, 15-летнего юнца, посадили в тюрьму за то, что во время студенческих волнений я, якобы, замахнулся на полицейского куском асфальта. Ситуация была специфическая, поскольку мой дед в тот момент занимал пост министра внутренних дел, и именно он подписал приказ о подавлении нашего бунта. Одного из бунтовщиков застрелили, когда полицейскому угодил в голову камень, и он в панике открыл беспорядочный огонь. Я помню, что был в числе заводил и прямо-таки возликовал, когда меня схватили, в то время как мои друзья страшно боялись ареста и реакции своих родителей. Мы так сильно напугали правительство, что нас быстро отпустили. Я явно выиграл, продемонстрировав свою способность биться за принцип, не отступая ни на шаг ради спокойствия или удобства других. Я впал в дикую ярость, и мне было плевать на то, что обо мне думают мои родители и дед. Это заставило их опасаться меня, поэтому я уже не мог пойти на попятный и даже просто дрогнуть. Если бы я не объявил с вызовом о своем участии в волнениях, а умолчал о нем, как сделали многие мои друзья, и был бы потом выведен на чистую воду, то наверняка превратился бы в мальчика для битья. Одно дело шокировать общество вызывающими прикидами, и совсем другое — доказать свою готовность притворять убеждения в действие. Моего дядю по отцу не слишком волновали мои политические взгляды. Они приходят и уходят. Его возмущало, что я использовал их как предлог для того, чтобы кое-как одеваться. Небрежно одетый родственник травмировал его чувства. Объявив о своем аресте, я убил еще одного зайца. Избавил себя от необходимости демонстрировать обычное подростковое бунтарство. Я сообразил, что гораздо выгоднее быть разумным пай-мальчиком после того, как ты уже доказал способность действовать, а не только болтать. Можно позволить себе образцовое поведение, если в нужном случае, когда этого меньше всего от тебя ожидают, ты явишься с обвинением в суд или изобьешь врага, просто чтобы показать, что ты человек дела. Расстрелянный так называемый рай. Ливанский, так называемый рай, рухнул внезапно. Хватило несколько пуль и снарядов. Через несколько месяцев после моего краткого заточения и после почти 13 столетий уникального этнического сосуществования, черный лебедь, взявшийся невесть откуда, превратил страну из рая в ад. Началась яростная гражданская война между христианами и мусульманами, к которым присоединились палестинские беженцы. Мясорубка была чудовищная, потому что бои велись в центре города, прямо в жилых кварталах. Моя школа находилась в нескольких сотнях футов от театра военных действий. Конфликт продолжался больше полутора десятилетий. Я не буду его подробно описывать. Наверное, появление огнестрельного оружия и прочих мощных средств ведения войны превратило то, что в эпоху меча и шпаги ограничилось бы парой стычек, в спираль бесконтрольного, вооруженного око за око. Не ограничившись физическими разрушениями, последствия которых несложно было устранить при помощи предприимчивых подрядчиков, подкупленных политиков и наивных акционеров, война почти напрочь снесла тот флёр утонченности, благодаря которому левантинские города на протяжении 3 тысячелетий оставались центрами интенсивной интеллектуальной жизни. Христиане покидали эти края с османских времен. Те, что переехали на Запад, взяли себе западные имена и смешались с тамошним населением. Их исход ускорился. Число культурных людей сократилось, упав ниже определенного критического уровня. В стране образовался вакуум. Утечку мозгов трудно восполнить, и прежняя культура, возможно, утрачена навсегда. Звездная ночь. Когда в следующий раз внезапно погаснет свет, утешьте себя, взглянув на небо. Вы его не узнаете. Во время войны в Бейруте часто отключали электричество. Пока люди не накупили генераторов, один кусок неба, благодаря отсутствию подсветки по ночам, был удивительно ясен. кусок над частью города, которая дальше всего отстояла от зоны военных действий. Люди, лишенные телевидения, съезжались посмотреть на сполохи ночных боев. Складывалось впечатление, что риск попасть под ракетный удар пугает их меньше, чем перспектива скучного вечера. Звезды были очень ясно видны. В школе нам объясняли, что планеты находятся в состоянии эквилибриума, равновесия. Поэтому нам не следует беспокоиться, что звезды вдруг начнут падать нам на головы. Мне это напомнило рассказы об уникальной исторической стабильности Ливана. Сама идея принимаемого за аксиому равновесия казалась мне порочной. Я смотрел на созвездие и не знал, чему верить. История и триада затмения. История непроницаема. Имея налицо результат, вы не видите того, что дает толчок к ходу событий, их генератора. Вашему восприятию истории органически присуща неполнота, потому что вам не дано заглянуть внутрь ящика, разобраться в работе механизма. То, что я называю генератором исторических событий, не просматривается в самих событиях, так же, как в деяниях богов не угадываются их намерения. Как говорится, неисповедимы пути Господни. Подобный разрыв существует между блюдами, которые приносят вам в ресторане, и тем, что творится на кухне. Когда я в последний раз обедал в одном китайском ресторане на Канал-стрит в центре Манхэттена, я увидел, как из кухни выходит крыса. Человеческое сознание страдает от трех проблем, когда оно пытается охватить историю, и я называю их триадой затмения. Вот они. А. Иллюзия понимания, или ложное убеждение людей в том, что они в курсе всего происходящего в мире, более сложным или более случайным, чем им кажется. Б. Ретроспективное искажение, или наше природное свойство оценивать события только по прошествии времени, словно они отражаются в зеркале заднего вида. В учебниках истории история предстает более понятной и упорядоченной, чем в эмпирической реальности. В. Склонность преувеличивать значимость факта, усугубляемая вредным влиянием ученых, особенно когда они создают категории, то есть платонизируют. Никто не знает, что происходит. Первый элемент триады. Это патология мышления, по милости которой наш мир представляется нам более понятным, более объяснимым и, следовательно, более предсказуемым, чем это есть на самом деле. Взрослые постоянно твердили мне, что война, которая в результате продолжалась около 17 лет, закончится в считанные дни. Они были вполне уверены в этих своих прогнозах, что подтверждается количеством беженцев, которые пережидали войну в гостиницах и прочих временных пристанищах на Крите, в Греции, во Франции. Один мой дядя говорил мне тогда, что, когда богатые палестинцы бежали лет 30 назад в Ливан, они рассматривали этот шаг как исключительно временный. Большинство из тех, кто еще жив, по-прежнему там. Прошло 60 лет. Но на мой вопрос, не растянется ли нынешний конфликт, он ответил: «Конечно, нет. У нас здесь особое место. Всегда было особым». Почему-то то, что он видел в других, к нему словно бы не относилось. Подобная слепота – распространенная болезнь среди беженцев среднего возраста. Позже, когда я решил излечиться от одержимости своими корнями, корни изгнанников слишком глубоко врастают в их «я». Я стал изучать эмигрантскую литературу именно для того, чтобы не попасть в капкан всепоглощающей и навязчивой ностальгии. Эмигранты, как правило, становятся пленниками собственных идиллических воспоминаний. Они сидят в компании других пленников прошлого и говорят о родине, вкушая традиционные блюда под звуки народной музыки. Они постоянно проигрывают в уме альтернативные сценарии, которые могли бы предотвратить их историческую трагедию. Например, если бы шах не назначил ту бездарь премьер-министром, мы и сейчас были бы дома. Словно исторический перелом имел конкретную причину, и катастрофу можно было бы предотвратить, ликвидировав ту конкретную причину. Я с пристрастием допрашивал каждого вынужденного переселенца, с которым меня сводила жизнь. Почти все ведут себя одинаково. Мы все наслышаны о кубинских беженцах, прибывших в Майами в 1960 году на несколько дней после воцарения режима Кастро и до сих пор сидящих на чемоданах, и об осевших в Париже и Лондоне иранцах, которые бежали из Исламской Республики в 1978, думая, что отправляются в короткий отпуск. Некоторые, четверть столетия спустя, все еще ждут момента, когда можно будет вернуться. Многие русские, покинувшие страну в 1917, например, писатель Владимир Набоков, селились в Берлине, чтобы обратный путь не был чересчур уж далеким. Сам Набоков всю жизнь провел в съемных квартирах и номерах, сначала убогих, потом роскошных, и закончил свои дни в отеле «Монтре-Палас» на берегу Женевского озера. Конечно, все беженцы ослеплены надеждой, но важную роль играет тут и проблема знания. Динамика ливанского конфликта была абсолютно непредсказуема, однако люди, пытавшиеся осмыслить ситуацию, думали практически одинаково. Почти всем, кого волновало происходящее, казалось, что они прекрасно понимают, в чем суть дела. Каждый божий день случались неожиданности, опровергавшие их прогнозы. Но никто не замечал, что они не были предсказаны. Многие события казались бы полным безумием в свете прошлого опыта, но они уже не воспринимались как безумие после того, как происходили. Такая ретроспективная оправданность приводит к обесцениванию исключительных событий. Позже я сталкивался с той же иллюзией понимания в бизнесе. История не ползет, а скачет. Проигрывая впоследствии в памяти события военных лет и формулируя свои идеи о восприятии случайных событий, я пришел к заключению, что наш разум – превосходная объяснительная машина, которая способна найти смысл почти в чем угодно, истолковать любой феномен, но совершенно не в состоянии принять мысль о непредсказуемости. Тому, что тогда творилось, не было объяснения. Но умные люди верили, что могут все убедительно объяснить – постфактум. Вдобавок, чем умнее человек, тем лучше звучит его объяснение. Еще печальнее то, что все эти мнения и комментарии не страдали отсутствием логики и нестыковками. Я покинул край, называемый Ливаном, еще подростком. Но поскольку там осталось множество моих родственников и друзей, я часто туда возвращался, особенно во время военных действий. Война не была перманентной. Случались периоды мира, каждый раз заключавшегося навечно. В тяжелые времена я в большей степени ощущал свои корни и старался почаще возвращаться, чтобы поддержать оставшихся, которые тяжело переживали каждый отъезд, и завидовали тем неверным друзьям, которые обрели экономическую и личную безопасность на чужбине, и прилетали домой только в дни перемирий. Я не мог ни работать, ни читать вдали от Ливана, когда там гибли люди. Но едва оказавшись в Ливане, я удивительным образом отключался от реальности и предавался своим умствованиям, не испытывая никакого чувства вины. Интересно, что ливанцы бурно развлекались во время войны, и их тяга к роскоши только усилилась. Тут возникает несколько непростых вопросов. Как можно было предсказать, что народ, который казался образцом терпимости, в мгновение ока превратится в толпу варваров? Почему перемена оказалась столь резкой? Поначалу я думал, что Ливанскую войну, в отличие от других конфликтов, и в самом деле невозможно было предсказать, и что в ливантинцах слишком много всего намешано, чтобы можно было разобраться в их мотивах. Потом, попытавшись вникнуть в суть всех великих исторических событий, я стал постепенно понимать, что подобная причудливость — не местная особенность моих соплеменников. Левант был чем-то вроде массового производителя судьбоносных событий, которых никто не предвидел. Кто предсказал стремительный охват христианством всего Средиземноморского бассейна, а позже всего Западного мира? Тогдашние римские хронисты вообще не обратили внимания на новую религию. Историки христианства недоумевают, почему не осталось свидетельств современников. Мало кто из солидных людей принял еврея-еретика настолько всерьез, чтобы посчитать, что его идеи останутся в вечности. У нас есть единственное свидетельство того времени об Иисусе из Назарета в Иудейской войне Иосифа Флавия, да и то оно, возможно, вставлено позднейшим благочестивым переписчиком. А как насчет религии-соперницы, которая родилась 7 столетий спустя? Кто предсказал, что скопище лихих конников за считанные годы раскинет свою империю и внедрит закон ислама от Индостана до Испании? Распространение ислама было еще более неожиданным, чем взлет христианства. Многие историки сочли необъяснимой быстроту совершившихся тогда перемен. Жорж Дюби, например, изумлялся тому, как 10 столетий левантинского эллинизма были уничтожены одним ударом меча. Позже профессор той же кафедры истории в Коллеж де Франс Поль Вейн остроумно заявил, что религии расходились по миру как бестселлеры, подчеркнув этим сравнением непредсказуемость процесса. Подобные сбои в плавном течении событий не облегчают историкам жизнь. Доскональное изучение прошлого мало что говорит нам о смысле истории, оно лишь предлагает нам иллюзию понимания. История и общество продвигаются вперед не ползком, а скачками. Между переломами в них почти ничего не происходит. И все же мы, и историки, предпочитаем верить в предсказуемые, мелкие, постепенные изменения. Я вдруг осознал, и с этим ощущением живу с тех пор, что мы с вами не что иное, как превосходная машина для ретроспекции, и что люди — великие мастера самообмана. С каждым годом моя уверенность в этом растет».